подальше от незнакомца. В этот раз давящими когтями хищников стал он, и у Вэйюи это определенно получалось лучше. «Луэнчан, значит, идешь в ногу с именем, не советую тебе приближаться ко мне, если хочешь сохранить свое смазливое личико». Между мужчинами словно вспыхнули обжигающие языки пламени. Рост Луэнчана оказался даже выше, чем у Вэйюи. Он смотрел на главу Северного Ветра сверху вниз. Чернильные глаза Вэйюи, что могли напугать кого угодно, в нем не вызывали страха, в противовес разжигая интерес. «Сиалун, а ты не говорил, что он такой? Хотел оставить себе, негодник, накал мог бы пойти на спад». Но взгляд Циу зацепился за проглядывающую сквозь серые одежды рукоять. Тот самый кинжал, который он заметил в руках убийцы на празднике. Он слишком хорошо знал отличительные знаки работы бессмертного мастера и что тогда, что сейчас узнал его и с уверенностью мог сказать, что это один и тот же кинжал. Глава 39. Бремя проклятого. 25 лет назад мир людей безмолвно замер. В окнах давно погас свет от свечей, лишь призрачное лунное сияние совершенно не желало меркнуть. Даже затянувшаяся облачная гладь не могла его затушить. Мириады дождевых капель старательно увлажняли императорские земли, пока не взошло солнце. В ту ночь родились две новые яркие звезды. В ту ночь императрица и первая старшая жена императора родили двух замечательных сыновей. Женщины были настолько близки, что настояли. Рожать они будут только вместе в одних покоях. Императрица во всем поддерживала первую жену и испытала безмерную радость. Неразлучные подруги в одну ночь даруют императору сыновей. Но знаменательному событию оказалось не суждено благополучно завершиться. Императрица скончалась при родах, но жизнь ребенку удалось сохранить. Тогда под покровом ночи старшая жена мигом распустила всех слуг. Слуги не смели ослушаться прямого приказа женщины столь высокого статуса и в спешке покинули покои, оставляя корыстную женщину один на один с двумя беззащитными новорожденными. Старшая жена совершила ужасный поступок. Она понимала, что наследным принцем неминуемо станет сын, рожденный императрицей, а ее сыну суждено всю жизнь во всем играть вторую роль, как и ей. Корыстный план, что давно возник в ее голове, получилось осуществить в день родов. Женщина незаметно подмешала яд в воду, и стоило перед начавшимися схватками императрице выпить глоток отравленной воды из пиалы, ее судьба оказалась предопределена, как судьба небесной звезды, что неминуемо потухнет. Императрица должна была погибнуть раньше, но, по всей видимости, первая жена просчиталась с концентрацией яда в воде. Императрица умерла сразу после того, как из нее вытащили ребенка. Должно быть, сами небеса уберегли невинного малыша. Зависть и злоба затуманили разум. Стоило слугам уйти, первая жена, не задумываясь, подменила сыновей. Выдав своего родного сына за сына императрицы, она обрекла его на вечное счастье. Теперь ее сын главный наследник. И пусть ребенок никогда не узнает, кто его мать, так ему будет даже лучше. Только вот растить чужого сына вместо своего первая жена не пожелала. Той же ночью женщина подкупила молодого императорского воина, охраняющего вход в покой. Впоследствии воин унес истинного сына императрицы в глубокий лес и бросил на верную смерть. Единственным условием сделки было ни за что не возвращаться в императорский дворец. Щедрое вознаграждение убедило воина согласиться. Когда же пришел сам император, первая жена пала в ноги сына неба с безостановочными рыданиями, горько всхлипывая на каждом слове. «Императрица мертва, моего малыша похитили. Это все ужасный заговор». Ужасающая тайна первой жены императора так и оказалась не раскрыта. Наследным принцем стал ее родной сын, а настоящего сына императрицы она давно считала мертвым. Только вот выброшенный мальчик в ту ночь не погиб. На удивление, младенец посреди дремучего леса не кричал во все горло, как обычно делают все новорожденные, словно он был развит не по годам, в его случае даже не по прожитым часам в новом мире. Осознавая, что смерть неизбежна, ребенок молча принял свою краткосрочную судьбу. Рука императорского воина не поднялась убить младенца самостоятельно, он оставил его медленно умирать в лесу от голода и холода. Настоящим чудом для мальчика стал неизвестно откуда взявшийся мужчина, чей возраст клонился к закату. Со временем он принял мальчика в ученики, вырастил и воспитал его. Юноша так и не узнал имя своего спасителя, все звали учителя бессмертным мастером. Юноша вырос в завидного жениха, но в свои 25 лет он по-прежнему оставался подле своего драгоценного учителя. Однажды на его пути повстречался приметный мужчина в фиалковых одеждах и со зрачками, как у настоящей змеи. Незнакомец поведал историю, что вдребезги разбило ему сердце. В тот момент сирота узнал, кем на самом деле он является и кто его родители. Незнакомец представился Сиалуном и пообещал новому другу, что поможет отомстить. Мужчина, выслушав историю Сиалуна до конца, преисполнился неутолимой жаждой мести и согласился на условия незнакомца, не раздумывая. Он попросил бессмертного мастера выковать незнающий поражение изящный кинжал. Учитель не мог отказать своему ученику, тем более сделать для него оружие, лишь малая часть того, на что он был готов, ведь этот взрослый ребенок стал для него настоящим сыном, пусть и некровным. Изящный кинжал с изогнутым лезвием был вскоре готов. Тогда-то Сиалун с новым другом отправились в столицу Цзиншина праздник двух семерок. Бессмертный мастер обучил найденного в лесу мальчика многим редким заклинательским техникам, которыми мужчина сегодня собирался воспользоваться. В сумраке белая дымка с изумрудным отливом явила себя перед лицом ложного наследного принца. Мужчина, что являлся истинным наследным принцем, вогнал острие кинжала в горячую плоть укравшего его почетное место и бесследно исчез. Все это время Сиалун находился в столице, приглядывая за своим подопечным, но после убийства тот не объявился в назначенном месте и не исполнил обещанный долг. По истечению двух дней Сиалун явился к бессмертному мастеру и уничтожил старца в отместку за предательство очередного его щенка. Именно эту историю поведал даосам Луэнчан, после того как Цзи чуть не снес в сражении духовным мечом ему голову. «Тогда зачем ты начал сражаться со мной?» Нахмурившийся мечник, откидывая длинную серебристую прядь с лица, не отводил холодное острие от шеи улыбающегося Чана. «Милый друг, из нас двоих это ты размахиваешь мечом, словно достоинством между ног». Кошачьи глаза с хищным прищуром пристально смотрели на Цзи, не позволяя тому отвести смущенный взгляд. «Я лишь защищался». Пока Цзи не находился с ответом, осознавая, что только сейчас сказал этот похабный наглец, вмешался Вэйюэ. «Твой взгляд не похож на взгляд жертвы, милый друг». Передразнив мурлыкающие интонации Луэнчана, Вэйюэ выразился позаимствованными у него же словами. Не отводя лицо от мечника, одними лишь глазами Чан скользнул по Вэйюэ. «О, друг, мое сердце сильно тронуто тем, что ты столь чутко считал мой взгляд. Каким бы ты желал меня увидеть?» Луэнчан совершенно не собирался заканчивать свои сладострастные беседы, на которых вполне можно было поскользнуться и потерять достоинство, но оцепенение вовремя спало с мечника, и он прервал противный слуху голос зеленоглазого мужчины. «Я не позволял тебе отвечать кому-то, кроме меня». Разозлившийся бойцы ударил по болевым точкам 42, болевые точки, кит, разновидность триггерных точек на теле человека и теплокровных животных, которые изучают в восточных боевых искусствах, традиционной медицине и акупрессуре. Чана, отправляя его в беспамятство, только после того, как тело самодовольного нахала пало на землю, Цзи убрал меч в ножны и молча зашел в дом, захлопнув за собой дверь. Взгляд у него был такой, словно он пытался безжалостно заморозить все на своем пути. Вэйюэ скрестил руки перед собой и удивленно уставился на глупого мечника, он не ожидал от него столь радикальных действий. Юйлун же, до этого не проронивший ни слова, настороженно рассматривал Луэнчана. Вспоминая, что было написано в письме, он ожидал подвоха от любого незнакомца на их пути. А Чан просто лучился опасностью, он что-то недоговаривал, и это порядком напрягало Юйлуна. Но если бы он сознался брату, что получил письмо с ужасающим посланием, тот бы мигом отправил его обратно в клан Северного Ветра. «Юйлун, жди здесь и присмотри за ним». Вэйюэ кивнул в сторону лежащего на земле Чана и следом за главой Западного Ветра пересек порог дома, прикрывая за собой дверь. Мечник вел себя странно, это разительно отличалось от его привычного хладнокровного спокойствия, и глава клана Северного Ветра захотел поговорить с ним наедине. Стоило Вэйюэ зайти, как он увидел замершего посреди комнаты Цзи, перебирающего в руке нефритовое колечко с черным пером, что обнимало его шею тонкой цепочкой, почти вплотную поднеся его к мягким губам. «Это же кольцо, которое мне досталось от пташек, но почему оно у тебя?» Даос спешно коснулся ладонью того места, где к груди прижималось его кольцо. «На месте, но зачем тогда тебе второе, Цзи?» Глава Бай вздрогнул от звуков мучительно знакомого голоса, он настолько погрузился в свои мысли, что совершенно не заметил, когда Вэйюэ вошел. Его сердце сумасшедше забилось, он нервно спрятал под одежду колечко. «Какой же я дурак, кольцо, надеюсь, ты не заметил. Пожалуйста, не спрашивай, даже если увидел. Сделай вид, что тебе плевать, как обычно ты поступаешь. Я зашел поискать веревки, чтобы связать этого нахала и доставить императору. Наш долг почти выполнен, далее пусть разбираются сами». Слова вылетали так быстро, что одно погоняло другое, дабы отвести внимание главы Северного Ветра от собственной персоны и странного поведения. Впервые Вэй Юй ощутил вязкую, практически ноющую потребность в том, чтобы поговорить откровенно. Между ними скопилось столько недосказанности, но главе Чжао всегда было сложно открываться людям, и он ничего не мог с этим поделать. Возможно, стоит попробовать. Ци уже не предаст его сразу после этого. Давай поговорим. Не лги мне, Вэй Юй, ты в сене. Стоило мечнику собраться с силами, чтобы ответить, как в дом влетел Юйлун, обрывая неуверенные слова главы Бай. Он очнулся. Что будем с ним делать? Словно неукротимый оползень, сошедший с горы, с сердца мечника сошла удушающая тяжесть, и наступило невесомое облегчение. Он бы хотел с ним поговорить, но в Июе нет необходимости знать правду. Зачем главе Чжао беспокоиться о главе Бай, если у него и так хватает забот о младшем брате? В подтверждение мыслей Байцу в Июе тяжело вздохнул, отвернувшись от источника тревоги на сердце. Мгновенно в его голове возникло осознание. Возможно, так будет лучше. Оставим все как есть. Даосы забрали Луань Чана и отправились в императорский дворец. Чан настолько достал всех своими речами, что к концу дня Вэй Юй заткнул ему рот запретной техникой безмолвия, и никто не оказался против ее применения, кроме Чана, но его не спрашивали. Юйлун ни на шаг не отходил от брата, готовый в любой момент защитить его. Ци удержался отстраненным, приглядывая за Чаном, чтобы тот не смог улизнуть. Луань Чан же с самого начала настаивал, что никуда не сбежит, мол, он и сам хотел отправиться к императору, просто не мог собраться с силами. Только верить словам нового знакомого никто не собирался, хотя, возможно, эти слова были единственной правдой, произнесенной его устами. Их долгий путь прервался на ночевку на постоялом дворе. Заселившись на постоялый двор, даосы решили не тратить время на ужин, дабы как можно скорее лечь спать и утром отправиться в путь. Завтра они доставят убийцу наследного принца императору и будут свободны. Но умиротворению и спокойному сну этой ночью не суждено было состояться. Луэн Чан лишь притворялся веселым глупцом, это была его роль, и он отменно с ней справился. Стоило даосам уснуть и потерять бдительность, кошачьи глаза опасно сверкнули во тьме. Сняв с себя печать безмолвия, Чан вдруг испарился, материализуясь в мрачном лесу, что окружал деревню, где ранее он со своей компанией бессмертных остановились на ночлег. «Сколько можно ждать тебя?» — рявкнул светловолосый мужчина, как только из белой дымки с изумрудными вкраплениями явился Чан. «Так взял бы их на себя. Свое прекрасное личико ты сменять умеешь, чего меня послал и фыркаешь сейчас, как лошадь». Чан хоть и подчинялся ему, но голову ни за что пред ним не склонит. В конечном счете, они оба ее приспешники, и ключевое слово всегда остается за ней. Разгневанный Лю Сяолун вдруг успокоился и натянул томную улыбку на лицо. Змея возжелала напомнить непослушному коту, где его место. «Чан, не забывайся, твоя жизнь отчасти и в моих руках». Только кот оказался столь безрассуден, что плевать он хотел на шипение гремучей змеи в его сторону. Коты тоже умеют шипеть, и вместо яда у них острые когти. «Давай записку от этого придурка, и покончим с этим». Сяолун, оценивая результат, передал записку, написанную ранее главой Чжусуном, адресованную его дорогому другу Вэй Юе. Луань Чан довольно ухмыльнулся и вновь оставил после себя лишь изумрудную дымку. «Как хорошо, что умереть должен твой младший брат, а не ты. Если бы тебя так быстро прикончили, признаюсь, я бы взгрустнул», — подумал Чан, рассматривая спящего Вэй Юе из погруженного во мрак угла комнаты. Дабы даосы не проснулись раньше положенного времени, Чан распылил в лицо каждому порошок из коры сонного дерева, что все это время ждал своего знаменательного мига в мешочке. «Теперь все точно готово». Чан схватил бессознательное тело Юйлуна и грубым движением закинул юношу на плечо, вместо него оставив на циновке записку. «Демон тебя дери, а ты чего такой тяжелый? Сяолун, ты ответишь за то, что заставляешь меня таскать тяжести». Подкидывая тело ученика, Чан мысленно посылал к демонам планы Сяолуна. Вновь в сумраке средь высоких деревьев сгустилась дымка, но теперь из нее появился Чан и Юйлун. Первым делом мужчина сбросил на землю тело юноши и рыкнул в лицо Сяолуна, сам таская его. «Я пошел». Только Чан собрался вернуться, как его догнали слова владыки секты карателей. «Чан, в следующий раз мы встретимся», —